Прием варьирования условий задачи оказал услугу и в открытии иммунитета к оспе. Английский врач Дженнер обратил внимание на то, что доярки, в отличие от других людей, не подвержены заболеванию оспой. Задумался над этим и в конце XIX века пришел к важному выводу. Доильщицы, переболев безвредной коровьей оспой, приобретают устойчивость к опасному для жизни заболеванию, то есть приобретают иммунитет. А затем был сделан шаг уже к введению противооспенных прививок. Как видим, Дженнер смещает направление поиска, видоизменяя подход. Вместо вопроса, почему люди болеют оспой, он ставит задачу по-иному. Почему некоторые люди, в частности доярки, не заболевают ею? В ряду приемов варьирования используется и такой, можно сказать, экстремальный, предельный случай, как переворачивание задачи с ног на голову, сознательное изменение некоторых соотношений на противоположные. Это наиболее радикальное применение метода варьирования, зато он и приносит радикальный успех. По существу, самое крупное достижение в науке получено именно путем переворачивания. Так поступил, например, Коперник, когда заявил, что не Солнце движется вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Не менее решительно перевернул структуру пространства и Лобачевский, выдвинув геометрию, в которой наперекор обычным отношениям были введены новые, противоположные отношения. То же сделал Эйнштейн, предлагая вместо абсолютного, независимого ни от какого материального процесса и явления отсчета времени и пространства, их измерение относительно конкретного наблюдателя и так далее. Такова подоплека и многих изобретений переворачивать устоявшиеся формы, привычные конструкции. Скажем, при создании вертолета этот прием воплотился таким образом. Вместо того, чтобы принять крылья самолета неподвижными, предназначенными для образования подъемной силы, было предусмотрено движение самих крыльев винта при неподвижном фюзеляже. Вообще, уместно даже в качестве приема конструирования такое пожелание, как поступить наоборот. Оно полезно вот по каким соображениям. Техническая мысль течет обычно в одном направлении, как время. К этому привыкают настолько, что уже и не стремятся к поиску иных возможностей, а особенно опирающихся на противоположные, противоестественные допущения. В одной опытной установке под ударной нагрузкой то и дело ломались болты. Попробовали испытать самые прочные марки стали. Болты начали выходить из строя еще чаще. Это и навело на мысль поставить самую мягкую сталь. Раз, мол, чем тверже металл, тем скорее детали отказываются служить, то, может быть, выручит мягкий металл. Иначе говоря, надо сделать наоборот. На удивление, болты при этом стояли крепко, а когда сталь совсем заменили эластичной пластмассой, они и вовсе перестали ломаться. Наконец, прием варьирования лежит и в основе перевода задачи из одной области знания в другую, с одного языка на другой, например, с языка алгебры на язык тригонометрии, с языка геометрии на арифметический язык. Притом не обязательно привлекать смежные отрасли, скорее наоборот. Такой перевод полезен тем, что обращение к понятиям чужого наречия позволяет увидеть в условиях задачи нечто незамечаемое прежде, уловить какие-то новые грани, подсказывающие решение. Чаще всего в подобных случаях прибегают к услугам математики. Она хорошо умеет это делать, обнаруживая скрытые свойства и закономерности, или, как говорят, скрытые параметры. Математика вроде французов. Когда говоришь с ними, они переводят твои мысли на свой язык, и сразу получается что-то совсем другое. Это, конечно, шутка, но в ней великий Гёте уловил тонкие эвристические особенности математического языка. Кроме того, перевод проблемы на чужие понятия помогает и даже заставляет уточнить ее содержание. Ведь прежде чем выразить что-то на другом языке, надо хорошо уяснить, о чем идет речь. Итак, обнаруживается высокая эффективность приема видоизменения задачи, путей подхода к изучаемому явлению, смещение центра внимания и прочее. Однако нет ли тут противоречия? Ведь чуть ранее говорилось, что полезно упрощать проблему, избавляться от многообразия и деталей в условии задачи, сокращать объем исходных данных. Здесь же, напротив, рекомендуется расширять набор концепций, варьировать условия, видоизменять, одним словом, нагнетать разнообразие. Думается, что противоречий нет. Речь идет о разных этапах и сторонах творчества. При уяснении сути проблемы ее надо упростить, довести до абстрактно обобщенной формы с, возможно, меньшим числом параметров. Задача должна быть поставлена четко, однозначно и сжато. А это и достигается путем отсечения массы детальных сведений, в частности. И наоборот, чем обширнее, разнороднее знания, привлеченные к решению проблемы, тем вероятнее успех. Наша установка такова – упрощать понимание задачи, но разнообразить пути ее решения.